Глава 42. «Уже можно снимать?» – спрашиваю, когда Давуд заводит меня в помещение. Шелковая повязка покрывает мои веки, и я не вижу ровным счетом ничего. «Еще минутка терпения», – отвечает он. Подхватывает меня на руки так неожиданно, что я вскрикиваю, а потом хохочу, когда Давуд несет меня куда-то дальше. Наконец ставит на пол, встает у меня за спиной и стягивает повязку. Я моргаю, пытаясь навести резкость. А потом на моем лице расплывается улыбка. «Это, конечно, не роскошный особняк твоего брата и не тот дом, который я для нас строю, но лучше, чем встречаться в пустыне или в моей съемной квартире». Мы стоим в просторной гостиной. Стеклянные двери из нее ведут во двор. Он в несколько раз меньше того, что в доме моего брата, но очень ухоженный и стильный. Небольшой бассейн, газон и зона отдыха. А дальше высокий забор. И видов из окна таких нет. «Пустыню видно совсем чуть-чуть», — добавляет Давуд. Я поворачиваюсь лицом к нему и обнимаю за шею. «Даже если бы это была крохотная палатка в поселении бедуинов, я все равно согласилась бы жить в ней, только бы с тобой». «Ты слишком добра», — улыбается Давуд. «А вообще ты так говоришь, потому что знаешь, что дальше будешь жить в большом доме. Поверь мне, палатки бедуинов не так романтичны, как тебе кажется». «Мне не кажется, я знаю». Произношу и немного сникаю, вспоминая свой ужасный опыт в деревне бедуинов, где я жила как в тумане, одурманенная черт знает чем. Давуд гладит мою щеку пальцами. «Это все в прошлом. А моя женщина заслуживает самого лучшего, поняла? Пойдем, покажу остальной дом». Мы проходим по дому, взявшись за руки. Давуд заводит меня в каждое помещение, объясняя, что в нем будет. При этом каждый раз не забывает сказать о том, что в нашем новом доме, который все еще строится, я буду обставлять все сама. В этом довольно нейтральная обстановка, но по завершению Давуда мы проживем здесь не больше полугода. Поднимаемся на второй этаж, обходим все комнаты и останавливаемся у последней. «Это наша спальня», — говорит Давуд и, нажав на ручку, распахивает дверь. С колотящимся сердцем я захожу в помещение. Справа изголовьем к стене стоит большая низкая кровать. С двух сторон от нее ночные столики со стильными светильниками на них. Слева две двери. Обе открыты, но в помещениях слишком темно, чтобы я могла что-то рассмотреть. Прямо стеклянные двери, скрытые газовым тюлем. Слева от выхода на балкон стоит длинный комод. Давуд кладет руку на мою поясницу и подводит к выходу на балкон. Отодвигает тюль, и я вижу, что пустыня и правда едва видна. Этот дом окружают другие, похожие, а дальше проходит дорога, которая и отделяет пустыню от заселенной части. «Как я и сказал, не то чтобы роскошный вид, но какой-никакой». Я улыбаюсь и снова поворачиваюсь лицом к своему мужчине. «Меня вполне устраивает этот вид. Понимаешь, с недавних пор я особенно сильно ценю не роскошь, а людей. Роскошь манит холодным блеском драгоценных металлов и переливами цвета камней. Только она не дает тепла. Его дают люди. Вот что на самом деле имеет значение». Давуд улыбается и заключает меня в объятия. Но я легонько отталкиваю его. «Подожди». Отхожу немного вглубь комнаты, открываю свою маленькую сумочку, висящую на плече на ремешке цепочки. Достаю оттуда кольцо, которое мне оставил Давуд, и под его внимательным взглядом надеваю его на палец. «Аиша», — произносит практически шепотом. «Это мой ответ, Давуд», — произношу твердо, хотя внутри меня все содрогается от волнения. «Я готова стать твоей женой. Готова провести с тобой остаток жизни. У меня только одно условие. Если ты хоть раз поднимешь руку, просто замахнешься, просто чтобы припугнуть или показать свою власть? Никогда. Жестко отрезает Давуд. Не перебивай. Я не стану прятаться и терпеть. Скорее всего, я ударю в ответ. А потом уйду. Навсегда. Я столько уже пережила, что не собираюсь снова позволять мужчине унижать и обижать меня. Просто хочу, чтобы ты это знал. Он подходит ближе. Берет мою руку, на пальце которой теперь красуется его кольцо. И целует ее. «Никогда», — повторяет мягче. «Обещаю. Я скорее себе руку откушу, чем замахнусь на женщину. Тем более на любимую». Обвиваю шею Давуда и заглядываю ему в глаза. «Я люблю тебя». Произношу то, что сказать сложнее всего. «Ты первый в моей жизни мужчина, в которого я влюбилась». «И я люблю тебя, Аиша», — отзывается чуть севшим голосом. «И обещаю, что сделаю все возможное и невозможное ради твоего счастья. Потому что ты важна и ценна для меня». Потому что ты – мое настоящее и будущее. Его губы касаются моих, но он пока не целует. Шепчет нежности, обдавая кожу горячим дыханием. Трется своими губами о мои, заставляя меня плавиться в его больших, горячих руках. Сердце заходится от восторга, от ощущения абсолютного счастья, которого я никогда раньше не испытывала. Как будто внутри меня раздувается теплый шар, и он вот-вот лопнет, растекаясь сладкой патокой по моим венам. Даже ноги слабеют, настолько это потрясающее ощущение. «Я хочу тебя», — шепчет Давуд. «С ума схожу, так сильно хочу». «И я хочу», — отвечаю, уже стягивая сумочку с плеча и бросая ее на пол. «Даже дышать тяжело». «Тогда позволь, я помогу тебе дышать». С шельмовской улыбкой произносит Давуд и, обняв меня за талию, под мой тихий писк вздергивает в воздух. Я наклоняю голову, и наши губы снова встречаются. На этот раз в нежном поцелуе, который сразу превращается в страстный и несдержанный, как только сплетаются наши языки.